Четвертое. Чем больше я думала об этом, тем больше у меня ныло в животе. Утром в свой день рождения я проснулась от крика птицы. «Вперед и в бой!» — кричал он, а потом запел «For she's a jolly good fellow». Когда мы были маленькие, эту песню в наши дни рождения пела мама, но потом птица взял эту обязанность на себя. Мама вошла чуть позже и положила свои подарки мне на кровать рядом с подарком птицы. На душе у меня было легко и радостно, пока я не открыла подарок брата. Это оказался оранжевый спасательный жилет. Я молча уставилась на подарок в оберточной бумаге. «Спасательный жилет!» — воскликнула мама. «Замечательная мысль! И где только ты его достал?» — спросила она, трогая лямки с неподдельным восторгом. «Полезная штука! Полезная!» — хотелось закричать мне. «Полезная!» Я начинала всерьез беспокоиться. Что, если религиозность птицы была не временным явлением, а хроническим фанатизмом? Мама считала, что таким способом он пытается примириться с потерей отца, и со временем это пройдет. Ну, а если время только укрепит его веру, несмотря на все доказательства против? Что, если у него никогда не будет друзей? Что, если он начнет разгуливать по городу в грязном пальто, раздавая спасательные жилеты, и ему придется отвернуться от реального мира, потому что тот не соответствует его мечте? Я попыталась найти его дневник, но птица больше не хранил его за кроватью. Не было его и в других местах, где я смотрела. Зато под своей кроватью, в куче грязного белья, я обнаружила просроченную на 2 недели библиотечную улицу крокодилов Бруно Шульца.